Божественное откровение об аде. Глава первая. В ад. В марте 1976 года, когда я молилась у себя дома, меня посетил Господь Иисус Христос. Я уже несколько дней молилась в духе, когда внезапно ощутила само присутствие Бога. Его сила и Его слава заполнили дом. Комнату, где я молилась, озарил яркий свет, и меня охватило удивительное и радостное чувство. Лучи света струились потоком, сходясь и расходясь между собой. Зрелище было захватывающим. И затем мне начал говорить голос Господа. Он сказал: «Я Иисус Христос, твой Господь, и я хочу дать тебе откровение, чтобы подготовить святых к моему возвращению и обратить многих к праведности. Силы тьмы реальны, и мой суд истинен. Дитя мое, духом моим я возьму тебя в ад и покажу многое, о чем хочу, чтобы узнал мир. Я буду являться тебе много раз. Я отделю твой дух от тела и возьму тебя в ад. Я хочу, чтобы ты написала книгу и рассказала о видениях и обо всем, что я открою тебе. Мы будем ходить по аду вместе. Опиши все это, что было, есть и будет. Мои слова истинны, верны и надежны. Я есть тот, кто я есть, и нет никого сравнимого со мной». «Дорогой Господь!» — воскликнула я. «Что ты хочешь, чтобы я делала?» Всему моему существу хотелось восклицать Иисусу. Свое состояние могу описать как сошедшую на меня любовь. Самую прекрасную, спокойную, радостную, мощную любовь, которую я когда-либо испытывала. Из меня начали изливаться слова хвалы Богу. Мне немедленно захотелось отдать Ему всю свою жизнь, чтобы Он использовал ее для спасения людей от их грехов. Его духом я знала, что в этой комнате со мной действительно был Иисус, Сын Божий. Не могу подобрать подходящих слов, чтобы выразить ощущение от Его божественного присутствия, но я знаю, что это был Господь. «Послушай, дитя мое, — сказал Иисус, — духом моим я возьму тебя в ад, чтобы ты могла засвидетельствовать о его реальности, рассказать всей земле, что ад существует, и вывести погибающих из тьмы к свету Евангелия Иисуса Христа». Тотчас душа моя была отделена от тела. Я вышла с Иисусом из комнаты и начала подниматься к небу. Я понимала все, что со мной происходит. Я видела, как муж и дети спят в доме подо мной. Все выглядело так, будто я умерла, и тело мое осталось на кровати, в то время как мой дух поднимался с Иисусом над домом. Казалось, что крыши не было, и я видела всех своих домочадцев спящими в постелях. Я почувствовала прикосновение Иисуса, и Он сказал: «Не бойся, с ними все будет в порядке». Он знал мои мысли. Попытаюсь в меру своих возможностей рассказать вам шаг за шагом о том, что я видела и чувствовала. Кое-что я не поняла. Господь Иисус объяснял мне многое, но не все. Я знала тогда и знаю сейчас, что эти вещи вполне реальны, и что показать их мне может только Бог. Люди, поверьте мне, ад реален. При подготовке этого рассказа Дух брал меня туда много раз. Вскоре мы оказались высоко на небе. Я обернулась и посмотрела на Иисуса. Он был полным славы и силы, и от Него изливался покой. Он взял меня за руку и сказал: «Я люблю тебя, не бойся, я с тобой». При этих словах мы поднялись еще выше, и теперь я могла видеть землю внизу. От нее из многих мест исходили дымовые потоки, соединявшиеся в одном центре и затем возвращавшиеся назад. Они поднимались высоко над землей и казались огромными грязными полосами, находившимися в постоянном движении. Они обволакивали всю землю. «Что это такое?» — спросила я Господа Иисуса. «Это врата ада», — ответил Он. «Через них мы и войдем в него». Мы сразу же направились в один из этих потоков. Внутри он казался каким-то запутанным туннелем, как в шахте. Нас окружила глубокая тьма с таким ужасным запахом, что я чуть не задохнулась. По краям туннеля на стенах я увидела живые силуэты. Они были темно-серыми, дергались и кричали, когда мы проходили мимо них. Без объяснений я поняла, что это бесы. Существа дергались, но не могли оторваться от стен. От них исходил ужасный запах, и они провожали нас отвратительными криками. В туннеле я сразу ощутила присутствие невидимой злой силы. Несмотря на тьму, я порой могла разглядеть эти фигуры. Большинство из них было покрыто густым дымом. «Господь, что это?» — спросила я, прижавшись к руке Иисуса. Он ответил: «Это злые духи, готовые ринуться на землю по приказу сатаны». Когда мы шли по туннелю, бесы злобно хихикали и кричали нам. Они пытались прикоснуться к нам, но не могли этого сделать благодаря силе Иисуса. Сама атмосфера там была скверной и грязной, и только присутствие Иисуса укрепляло меня, чтобы не поддаться панике. Уверяю вас, все мои органы чувств работали вполне нормально. Я слышала, ощущала запахи, видела, чувствовала и даже сознавала там присутствие зла. Более того, мои чувства обострились, и запах грязи чуть не сводил меня с ума. Когда мы подошли к основанию туннеля, раздались вопли. В конце темного туннеля нас встретили пронзительные крики, послышались разного рода шумы. Рядом с собой я ощутила страх, смерть и грех. Воздух наполнился самым отвратительным запахом, который мне когда-либо доводилось вдыхать. Это был запах разлагающейся плоти, и, казалось, он исходил отовсюду. На земле я никогда не ощущала такого зла и не слышала таких криков отчаяния. Вскоре я поняла, что это были крики мертвых и что ад наполнен их стенаниями. Я почувствовала дуновение ветра зла и действие какой-то силы, влекущей нас вперед. Черная тьма пронзилась лучами, походившими на молнии и оставлявшими на стенах серые тени. Я вряд ли могу описать то, что увидела перед собой. Я пребывала в шоковом состоянии, но затем поняла, что перед нами извивается огромная змея. Потом я увидела и других отвратительных змей, выползавших отовсюду. Иисус сказал мне: «Сейчас мы войдем в левую ногу ада. Ты увидишь великую печаль, душераздирающую боль и неописуемый ужас. Оставайся рядом со мной, и я дам тебе в аде силу и защиту. То, что ты увидишь, — предупреждение. Написанная тобой книга спасет от ада многие души. Увиденное тобой вполне реально. Не бойся, я буду с тобой». Наконец Господь Иисус и я подошли к концу туннеля. Мы вошли в ад. Перед нами со всех сторон предстали мечущиеся туда-сюда существа. Воздух был наполнен стонами и жалобными криками. Впереди я увидела тусклый свет, и мы пошли к нему. Тропинка была сухой, но очень грязной. Вскоре мы подошли к входу в небольшой темный туннель. Есть вещи, которые сложно передать словами, они слишком ужасны. Страх в аду надо испытать самому, и я знаю, что если бы не Иисус, я бы не смогла вернуться. Я поняла не все, но Господь знает все, и Он помог мне понять многое из того, что я видела. Хочу предупредить вас: не попадайте в это место. Это ужасное место мучений, невыносимой боли и вечной печали. Душа ваша будет жить. Душа живет вечно. Это ваша подлинная сущность, и она пойдет либо на небо, либо в ад. Если вы думаете, что ад здесь, на земле, пожалуйста, вы имеете его. Ад в центре земли, и души там мучаются день и ночь. В аду нет никакой привязанности, никакой любви, никакого сострадания, никакого покоя. Это место такой боли, о которой вы никогда не помышляли.